Глава 17. Воскресенье получилось у нас настоящим днем отдыха. Поездка в супермаркет сильно утомила Клаудио, которая еще не успела окончательно оправиться от операции. «Не стоит сразу вставать и сильно напрягаться», — говорил нам ее врач, доктор Томик. «Ей необходимы покой и отдых, чтобы зажила рана в брюшной стенке». Он ни словом не упомянул о беготне по лестнице, о стремлении отпугнуть убийцу криками, о походе в магазин за продуктами, но вряд ли одобрил бы все эти занятия. «Сегодня останешься в постели», — сказал я Клаудии. «Завтрак я принесу». Она улыбнулась, и как только я вышел, снова закрыла глаза. Джен уже была внизу, готовила себе тосты. «Бог ты мой!» — воскликнула она, заглянув в кладовую. «Да у нас даже мармелад есть!» Она обернулась, с улыбкой взглянула на меня. «Не помню, чтоб в доме когда-нибудь было столько еды. Повариха из меня никудышная, я только и умею, что разогревать в микроволновке готовую еду. Но вам не следовало покупать такую уйму продуктов». «Считай, что это плата за жилье», — сказал я. «Ты ничего не должен мне платить, любовничек», — сказала она. Вышла из кладовой и открыла банку мармелада. «Ну, разве что любовью», — она расхохоталась. «Правда, теперь знаю, тут без шансов». «Прости», — сказал я. «Перестань», — протянула она. «Клаудия такая славная и красавица. Тебе просто повезло». Она глубоко вздохнула. «Так что, думаю, пора мне перестать называть тебя любовничком». В глазах Джен блеснули слезы. Я подошел и обнял ее за плечи. «Что тут скажешь?» Я предпочел промолчать. Просто крепко сжал ее плечи всего на секунду. «Жизнь довольно странная штука», — пробормотала она, — и отступила на шаг. «Когда я была замужем за Стюартом, хотела только одного — развестись с ним поскорей и сохранить половину его состояния. Что ж, получилось, но... знаю, это звучит безумно. Теперь мне его страшно не хватает. Скучаю даже по скандалам, которые мы устраивали друг другу. А теперь наша Мария в университете в Лондоне... Я влачу жалкое существование богатой и одинокой разведенки». «Но у тебя же целые толпы друзей», — сказал я. Она намазала мармеладом тост и подняла на меня глаза. «У меня знакомых полно, а вот настоящих друзей нет. На скачках всегда высокая конкуренция, так что подружиться с кем-либо из этих людей трудно, почти невозможно». «Нет, конечно, знакомых и приятелей кругом полно, тренеры и прочие. И я вижусь с ними на скачках, а вот на званые обеды в деревне меня не приглашают. Все мои друзья были друзьями Стюарта, и когда он ушел, их тоже не стало». «Что ж, самое время начать встречаться с кем-то еще», — заметил я, пытаясь приободрить ее. Она снова рассмеялась, на этот раз коротко и сухо. «Это не так-то просто. Найти человека, который бы удовлетворял тебя по всем статьям, вот что тебе скажу. И виной всему вы, мужчины». «Это каким же образом?» — спросил я. «Если мужчине нужен секс, он может пойти и купить любую девчонку из тех, что стоят на углу. Или же подцепить... дамочку в стриптиз-клубе», — сказала она. «А для женщины средних лет это целая проблема». Я потерял дар речи. Я всегда считал ее заигрывание просто шуткой, не понимал степени ее отчаяния. «О, Джен!» — воскликнул я. «Мне страшно жаль». «Не нужна мне твоя жалость», — сказала она. Резко отвернулась и понесла банку с мармеладом в кладовую. «Нет», — подумал я, — «ей нужна не жалость, а мое тело». Я взял чашку кофе и мюсли и понес наверх Клауди. «Что-то ты долго», — заметила она, садясь в постели. «Извини, разговаривал с Джен». «Она просто прелесть, верно?» — воскликнула Клаудия. «Вчера утром, когда тебя не было, мы с ней долго болтали». «О чем именно?» — насторожился я. «Да так, ни о чем. О жизни», — ответила она. «О всякой ерунде. Ты рассказала ей, ну, сама знаешь, о чем». «Почему слово «рак» всегда так трудно выговаривать?» «Я начала говорить, но тут вошла твоя мама, а мне пока не хочется, чтобы она знала. Потом расскажу. Сейчас не время». «Когда потом?» — спросил я. «Теперь, мне кажется, самое подходящее время». «Наверное, ты прав», — кивнула она. «Просто я почувствовала...» Тут Клаудия запнулась. «Что?» Почувствовала, что обманываю ее ожидания. «Страшно, не хочется, чтобы она во мне разочаровалась». «Не говори глупостей», — сказал я, — «она тебя уже полюбила». «Только за то, что думает, я рожу ей внуков». «Это не так», — заметил я, — «хотя, наверное, Клаудия была права». «И она возненавидит меня, если я выйду за тебя замуж, а потом вдруг выяснится, что я не могу иметь детей. Она увидит во мне препятствие твоему семейному счастью». Клаудия была на грани слез. «Дорогая», — начал я, — «пожалуйста, перестань себя изводить». «Ладно, если не хочешь говорить ей сейчас, не надо. Скажем как-нибудь потом». Придется сказать, когда у Клаудии начнут выпадать волосы. Воскресный день тянулся томительно, медленно. Я то и дело задавался вопросом, решился ли Бен Робертс переговорить со своим отцом, и если да, то чем кончился разговор. Но поскольку я все еще опасался оставлять мобильник включенным, возможности узнать об этом не было никакой. Мама с помощью Джен готовила на ленч ростбиф с гарниром, по всему дому разносились аппетитные запахи. Они даже Клаудио выманили из спальни, и она спустилась к нам в халате. Уж и не помню, когда в последний раз в этом доме подавали настоящий воскресный ленч, сказала Джен, когда мы уселись за кухонный стол. С тех пор, как ушел Стюарт, точно ни разу. Он сам занимался готовкой, она засмеялась. «А вы не могли бы остаться у меня насовсем?» К ленчу подали две бутылки купленного в супермаркете лучшего кларетта. Я позволил себе лишь маленькую рюмочку. Должен же кто-то оставаться в здравом уме и трезвой памяти. Затем я оставил дам. Они улеглись передохнуть на мягких диванах в гостиной, а сам пошел в кабинет Джен сделать несколько звонков. Сперва через ее линию я получил доступ к своей голосовой почте. Мне поступило 4 новых сообщения, все от старшего инспектора Флайта. В каждом он грозил мне арестом, если я немедленно не явлюсь к нему на допрос. Он продиктовал номер, по которому я мог связаться с ним. Я записал его в блокнот, лежавший рядом с телефоном. А вот от Бена Робертса не было ни слова. Возможно, он еще не выбрал подходящего момента переговорить с отцом. Затем я позвонил на мобильный старшему инспектору Томлинсону, предусмотрительно набрав сперва 141, чтобы домашний номер Джен не высветился у него на определителе. Он ответил после 4-го гудка, наверное, тоже прилег подремать, и я разбудил его. «Прошу прощения», — сказал я. «Думал, вы отключаете телефон в нерабочее время». «Я работаю», — сказал он. «В данный момент нахожусь у себя в кабинете. Если и вздремнул, то всего минут на 40, не больше, прямо за столом. Полночи провел на ногах». «Праздновали что-то?» — спросил я. «Нечто в этом роде», — буркнул он в ответ. «Если это можно назвать праздником. Тут одна девица перепила и насмерть заколола своего дружка». «Мило». «Нет», — сказал он, — «совсем даже не мило. Нанесла ему около 30 ударов отверткой. Он истек кровью и умер. Не слишком приятное зрелище, особенно в 4 утра, когда каждый нормальный человек должен находиться в постели. «Сочувствую», — сказал я. «Благодарю», — ответил он. «Печально то, что подобные происшествия случаются здесь довольно часто, особенно когда люди напьются. Мне редко удается выспаться по воскресеньям». Я решил не добавлять в свой список возможных будущих профессий детектив из отдела убийств. «Есть для меня какие новости?» — спросил я. «Какие именно?» «Да любые», — ответил я. «Как насчет того типа с пистолетом? Он был болгарином?» «Мы пока не знаем. Отпечатки пальцев в картотеках не значатся. Ждем результатов анализа ДНК». «Но одно могу сказать со всей определенностью». «Что же?» — встрепенулся я. «Ребята из криминалистической лаборатории трудились всю ночь и сказали, что оружие совпадает». «Совпадает с чем?» «Пистолет, найденный в кустах возле дома вашей матери, тот самый, из которого стреляли в Геба Ковака. И еще они уверены, что то же оружие убийца использовал, когда стрелял в вас, Финчли. Но без пуль нельзя быть уверенным на все 100%. Я вспомнил, как полицейские, выстроившись в линию и опустившись на четвереньки, прочесывали Личфилд Гроув. Очевидно, ничего не нашли. Означает ли это, что теперь старший инспектор Флайт от меня, наконец, отстанет? «Я бы так не сказал», — ответил Томлинсон. «Он по-прежнему бесится». «Да знаю», — сказал я. «Он отправил мне целых 4 сообщения». «Поговорите с ним», — посоветовал Томлинсон. «Скорее всего, именно это ему и нужно, иначе подумает, что вы затеяли с ним какую-то свою игру». «Он все еще хочет арестовать меня?» — спросил я. «Не знаю. Сами у него спросите». На том мы с ним и распрощались. Я посмотрел на номер, записанный в блокноте, и подумал, а стоит ли мне звонить старшему инспектору Флайту? Если игнорировать его, он взбесится еще больше, и вместо того, чтобы вплотную заняться идентификацией трупа, примется за мои поиски с удвоенной энергией. Но звонить ему отсюда я не собирался. Набрать 141, конечно, можно. Тогда номер звонящего на определителе у него не высветится. Но я был уверен. Полиции не составит особого труда узнать его у телефонной компании. Стоит только захотеть. Но ведь я звонил старшему инспектору Томлинсону с телефона Джен. «Какая разница?» «Все дело в степени доверия», — решил я. «Инспектору Томлинсону я доверял в том смысле, что он вряд ли станет вычислять по этому звонку, где я нахожусь. А вот старший инспектор Флайт очень даже может. И вот около 5 вечера я поехал на окраину Суиндона, остановил машину на парковке перед пабом, включил мобильник и позвонил этому детективу из Глочестершира. Старший инспектор Флайт. Сухо и отрывисто бросил он в трубку, сняв ее после первого же гудка. «Это Николас Фокстон», — сказал я. «А-а-а», — протянул он. «Лучше поздно, чем никогда». «Вы переговорили со старшим инспектором Томлинсоном и суперинтендантом Ирингом?» — спросил я. «Да», — ответил он, — говорил. «Отлично». «Так кто был человек, пробравшийся в дом моей матери?» «Вот что, мистер Фокстон», — вежливо заметил он, — «это я должен задать вам несколько вопросов, а не наоборот». «Задавайте». «Что произошло в коттедже вашей матери в четверг вечером?» Ворвался мужчина с пистолетом. Мы подрались, он упал с лестницы и сломал себе шею. «И это все?» — спросил он. «А что, недостаточно?» — с сарказмом спросил я. «Ах, да! Еще он, падая с лестницы, пытался заколоть меня ножом». «Мы нашли нож прямо под телом», — сказал он. «Но зачем он ему понадобился? Ведь пришел этот человек с пистолетом». «Пистолет был под холодильником», — сказал я. Пауза. «И как же он туда попал?» — осведомился Флайт. «Я выбил его ручкой зонта». Он и закатился. На этот раз пауза на том конце линии была дольше. «Вы это серьезно, мистер Фокстон?» — спросил он наконец. «Вполне», — ответил я. «Этот тип вырубил в доме электричество и перерезал телефонный провод. Затем выбил стекло в кухонном окне, чтоб проникнуть в дом. Вот тут-то я и ударил его ручкой зонтика. Он выронил пистолет, тот закатился под холодильник. И тогда этот тип достал из ящика буфета нож и пытался меня заколоть. Я взбежал вверх по лестнице, он бросился следом. Напал на меня, мы дрались и вместе скатились вниз по ступенькам. Для него падение оказалось неудачным. Вот и все». Снова пауза, еще более долгая. Впечатление складывалось такое, будто он отошел куда-то. «Послушайте», — сказал он, — «я вам перезвоню». Я быстро отключил телефон, выехал со стоянки перед пабом и направился в центр города. Примерно через полмили увидел полицейскую машину с синими проблесковыми маячками. Она мчалась навстречу мне, пролетела мимо на бешеной скорости. «Возможно, просто совпадение», — подумал я. Свернул за угол, описал круг и снова двинулся к пабу, но близко подъезжать не стал. Просто проехал мимо, не сбавляя скорости. Полицейская машина с работающими синими мигалками стояла, полностью перекрыв выезд с парковки. Из нее выходили два офицера полиции. «Тоже совпадение?» «Нет, не похоже», — решил я. Теперь не было никакой необходимости спрашивать старшего инспектора Флайта, собирается он арестовать меня или нет. И так все ясно. Я поехал на север по направлению к Сайрес-Сенстеру по двухполосной дороге А-419, то есть в противоположном от Лэмбурна направлении, и остановился неподалеку от деревни под названием Криклайт. Снова включил мобильник, нажал повтор набора номера. Старший инспектор Флайт тотчас снял трубку. «Доверие», — сказал я, — «вот чего вам не хватает». «Сдайтесь», — предложил он. «Но я не сделал ничего плохого». «Тогда вам нечего бояться». Я отключил мобильник. Потом завел мотор и отправился обратно в Лэмбурн, стараясь не превышать скорости, не нарушать правила, чтобы не привлечь внимание проезжающих мимо патрульных. «Черт побери», — подумал я. «Последнее, чего мне не хватает, так это настырного детектива, больше всего на свете заинтересованного поймать меня». «Сдайтесь, ишь, чего захотел! Он за кого меня принимает, за лорда Лукана, что ли?» Лорд Лукан, настоящее имя Джордж Чарльз Бингхэм, годы жизни 1800-1887, британский фельдмаршал, участник Крымской войны. В понедельник утром, в начале восьмого, я, оставив взятую на прокат машину на стоянке у вокзала в Ньюбери, сел на поезд до Паддингтона. Как только поезд замедлил ход перед остановкой в Ридинге, я достал телефон и включил голосовую почту. «Вам поступили два новых сообщения», — произнес знакомый женский голос. Первое было от старшего инспектора Флайта. Он обещал не арестовывать меня, если я добровольно явлюсь в полицейский участок в Челтенхеме для дачи показаний. Но я ему не поверил. Думаю, ясно почему. Второе было от Бена Робертса. «Мистер Фокстон», — прозвучал его голос. «Я говорил с отцом. Он не желает ни встречаться с вами, ни обсуждать это дело с кем бы то ни было. Я также попросил бы вас не беспокоить меня больше. Сожалею». Что-то не слишком было заметно по голосу, чтобы он сожалел. Наверное, подумал я, отец стоял рядом, пока Бен звонил мне. Да, расследование мое продвигалось не слишком успешно. Приходилось практически начинать заново. Вот только с чего? Я выключил телефон и откинулся на спинку. Поезд продолжал мчаться к Лондону. Я рассеянно смотрел в окно, наблюдая за тем, как сельские пейзажи Беркшира сменяют виды городских окраин. И вот, наконец, мы оказались почти в самом центре города, и я задумался, что же принесет мне этот день. Следовало признать, меня немного страшило это дисциплинарное совещание с Патриком и Грегори. Целых 5 лет я проработал в Lyell & Black и достиг определенных успехов. Я привел в фирму немало важных и богатых клиентов, которые из моих рекомендаций по инвестициям, особенно в области театра и кинопроизводства, ставились в пример другим сотрудникам компании. На протяжении нескольких последующих лет я рассчитывал значительно расширить свою клиентуру и свести к минимуму свою деятельность в качестве одного из помощников Патрика. Я даже надеялся, что при выходе Патрика и Грегори на пенсию мне могут предложить полноправное партнерство, и ждать, по моим расчетам, оставалось 5 или 6. Вот тогда-то я и начал бы зарабатывать настоящие деньги, и моя скромная корзина стала бы расти с неудержимой быстротой, при том условии, разумеется, что мне удастся сохранить доверие клиентов. И вот теперь мне грозила опасность потерять все и сразу. Но почему? В чем я, собственно, провинился? Ведь не я же обворовывал Евросоюз на 100 миллионов евро. Так за что же меня вызывают на это дисциплинарное совещание? Наверное, я все же допустил одну крупную ошибку. Не пошел прямо к Патрику или к Джессике Винтер, когда мистер Робертс высказал свою озабоченность поведением Грегори и болгарским проектом строительства завода. И мне не следовало начинать расследование за их спинами. И сегодня следует исправить эту ошибку. По кольцевой линии я доехал от Паддингтона до Мургейта, а уже оттуда пошел пешком к Ломбард-стрит. Я шагал по Принц-стрит вдоль величественных стен здания Банка Англии, как вдруг меня охватило тревожное предчувствие, и мелкие волоски на затылке встали дыбом. На протяжении последних 4 дней я соблюдал крайнюю осторожность, делал все, чтобы никто не узнал о моем местопребывании. И вот теперь шел на заранее назначенную встречу в Lyell & Black. Более того, инициатором этой встречи был человек, которого я подозревал в организации всех этих нападений на меня. И почему-то вообразил, что еще один стрелок не будет поджидать меня на улице возле входа в контору. Я резко остановился. Мимо по тротуару спешили в обоих направлениях люди, опаздывающие на работу. До Ломбард-стрит оставалось 100 ярдов, если не меньше. Я подошел слишком близко. Я резко развернулся и двинулся обратно по Принц-стрит к Лондон-Уолл, где зашел в кафе и заказал чашечку капучино. Возможно, Клаудио права, и я действительно стал параноиком. Взглянул на часы, 9:50. Ровно через 10 минут я должен быть у Патрика и Грегори. Что же делать? Инстинкт не подвел меня в коттедже мамы, когда я успел остановить Клаудию, не дал ей открыть дверь убийце. Но теперь мне крайне необходимо поделиться с кем-нибудь своими подозрениями, дать ход настоящему расследованию болгарского проекта. Только тогда я окажусь в безопасности, убивать меня уже не будет смысла. Если отец Бена Робертса отказывается со мной говорить, кому еще я могу обратиться? Только к Патрику. Сохранить работу это вряд ли поможет. А вот сохранить мне жизнь — да. Я включил мобильник и набрал номер конторы. «Lyell & Black», — ответила миссис Макдаут. «Чем могу помочь?» «Привет, миссис Макдаут», — сказал я. «Это Николас. Нельзя ли переговорить с Патриком? Он в зале заседаний с мистером Грегори и Эндрю Меллором, сказала она. Сейчас вас соединю. Подошел Патрик. Алло? Патрик, начал я. Только, пожалуйста, ничего не говори, это Николас. Мне необходимо переговорить с тобой наедине, и чтоб Грегори ничего не знал. Погоди минутку, сказал он. Сейчас пройду к себе в кабинет. Послышались какие-то щелчки, затем в трубке снова раздался голос Патрика. «Ну в чем дело?» — сердито спросил он. «Ты уже должен быть здесь, на дисциплинарном совещании». «Извини», — сказал я, — «но я на него не приду». «Вот что, Николас», — сухо произнес он, — «я настаиваю, чтобы ты явился в контору сейчас же, немедленно». «Ты где?» «Дома», — ответил я. «Клаудия неважно себя чувствует». «Сочувствую». Однако в голосе его никакого сочувствия не слышалось. «Но это совещание крайне для тебя важно». «А Клаудия еще важней», — подумал я. «Так где мы можем спокойно поговорить?» — спросил я. «Здесь», — твердо и громко ответил он. «Я буду говорить с тобой только здесь, в конторе, на дисциплинарном совещании». «Извини», — сказал я, — «но сегодня не приду. Никак не могу». «Послушай», — начал он, — «если не явишься сегодня же, тогда не вижу смысла в твоем возвращении в контору вообще». Он выдержал паузу. «Ясно тебе или нет?» «Да», — ответил я. «Посмотрю, что тут можно сделать». «Вот именно», — с плохо скрываемым раздражением произнес он. «Посмотри и сделай, черт возьми!» И повесил трубку. Я представил, как он возвращается в зал для совещаний и говорит Грегори Эндрю, что я не приду. Еще я похвалил себя за то, что так и не сказал, где нахожусь. Я вошел в метро на станции Мургейт, но в Паддингтон не поехал. Вместо этого перешел на северную линию, доехал до Хендон Централ, вышел из подземки, дошел пешком до дома под номером 45, что на Сеймурвей, и вошел в квартиру Геба Ковака. Шерри улетела домой в Америку в пятницу на прошлой неделе, и на коврике перед дверью лежали несколько писем. Я подобрал их и положил на письменный стол, присоединив к остальным, доставленным ранее. Затем уселся за этот самый стол и начал вскрывать конверты. Среди всего прочего, здесь были счета по квартплате, а также письмо из строительной компании, сообщающее, что они по соглашению с банком перестали списывать стоимость проданных товаров со счета покупателя, поскольку не получили в прошлом месяце причитающегося им процента по закладной Геба. Это напомнило мне о фитнес-клубе, которому задолжал Геб, из-за чего они потребовали вернуть ключи от шкафчика, поскольку банк опять же отказался списывать деньги со счета должника. «Интересно, сколько еще заведений поступили так же?» — подумал я. Претензий Гебу было полно, но больше всего меня беспокоили не квартирные счета, хотя и это было достаточно неприятно, но нескончаемый поток претензий и требований со стороны 22 компаний, выдавших Гебу кредитные карты. Примерно половина из них прислали повторные уведомления, и балансы за прошлый месяц просто зашкаливали, при этом со счетов продолжали снимать деньги. Стало быть, американцы по-прежнему делали ставки и проигрывали. Но как я мог остановить все это, не зная, кто они такие? «Должен настать момент», — подумал я, — «когда деньги на счетах кончатся, кредитные карты исчерпают свой лимит. Тогда все это прекратится. Вот только какой ценой?» С телефона Геба я позвонил в строительную компанию и спросил, на каком основании они перестали списывать стоимость проданных товаров со счета покупателя. Они выразили свои сожаления о смерти мистера Ковака, но это еще вовсе не означало, что долги его перестанут накапливаться, ведь дом его под залогом. Смерть — событие, разумеется, весьма прискорбное, и залог является средством как-то облегчить жизнь должника, но только живого, а не после его смерти. Затем я позвонил в эксплуатационную компанию и попытался договориться, чтобы в квартире Геба отключили газ, электричество и телефон. Я совершил ошибку, сказав им, что являюсь не Гебом Коваком, он скончался, а всего лишь его доверенным лицом. Они тут же потребовали представить все документы, доказывающие, что я действую от имени мистера Ковака. Да и в любом случае, прежде чем говорить об отключении, следует оплатить все счета. На что я возразил, что если не стану платить, они все равно отключат. Но это не подействовало. Я собрал все уведомления по кредитным картам, еще кое-какие бумаги, положил их в большой белый конверт, который нашел в столе у Геба. Очевидно, что мне нужен нотариус, чтобы добиться утверждения завещания. Только тогда я смогу хоть как-то действовать дальше. По крайней мере, смогу аннулировать кредитные карты, хотя, наверное, прежде придется оплатить долги по ним. Квартиру следует продать. Если вырученных денег хватит на покрытие долгов, перед строительной компанией их вряд ли будет достаточно, чтобы выкупить залоговую и расплатиться по всем остальным счетам. Возможно, мне придется объявить о банкротстве. Так что наследство я получил еще то. Я знал, что Патрик живет в Эйбридже. Знал, поскольку мы с Клаудио несколько раз приезжали к нему на обед, а в прошлом году летнюю вечеринку в честь основания фирмы проводили у него в Большом саду. Я также знал, что добирается он от дома до работы следующим образом. Жена довозит его на машине до станции Вейбридж, после чего он садится на поезд до Ватерлоу, там сходит, спускается в метро, затем в тесноте и давке едет по линии Ватерлоу-Банк. Все в конторе знали это, поскольку Патрик, хоть и не слишком громко, но все же возмущался работой общественного транспорта по утрам или манерой вождения жены, благодаря которой порой опаздывал на работу. Очевидно, что и поездка обратно до дома пройдет тем же образом и маршрутом, и я планировал присоединиться к нему на одном из отрезков этого пути. Из конторы он выходил обычно где-то между 6:30, но я был на Ватерлоу уже в 5. Вдруг он появится раньше, и даже несмотря на это, едва с ним не разминулся. Основная проблема заключалась в том, что отсюда до Вейбриджа отправлялось минимум 6 поездов в час, и отходили они от разных платформ, которых здесь было 19. Я ждал его в главном вестибюле вокзала напротив целого ряда эскалаторов, которые поднимались снизу, от станции метро. В вечерние часы пик 2 или 3 эскалатора работали на подъем, и с них, а также с лестниц, расположенных параллельно, валили в вестибюль толпы пассажиров, спешивших далее к своим поездам. Примерно к 7:30 в глазах моих так рябило от усталости, от сотен и тысяч лиц, в которые я всматривался, что мозгу понадобилось несколько долгих секунд на то, чтобы осознать, наконец, что я вижу знакомое лицо. Оно мелькнуло и почти тотчас же снова затерялось в толпе. Я бросился следом, стараясь увидеть его снова, и одновременно поглядывал на табло, где указывалось, когда и с какой платформы отправляется поезд на Вейбридж. Одного мужчину я преследовал через весь вестибюль до платформы, и лишь когда он свернул к ларьку с едой, с запозданием понял, что это не Патрик. «Черт!» — потерял несколько драгоценных минут. Я развернулся и снова уставился на табло. Через 2 минуты с платформы под номером 13 отправлялся поезд на Бейсингсток через Вейбридж. Я готов был побиться об заклад, что Патрик поедет именно им, и припустил бегом через всю станцию, сунул билет в щель серого турникета и выбежал на платформу. В поезд я успел вскочить буквально за секунду до того, как закрылись двери. Однако я не предвидел, что в вагоне будет такая толчия. В проходах стояло больше людей, чем сидело. И вот поезд отошел от станции Ватерлоо, и я с извинениями стал проталкиваться в соседний вагон, а потом в следующий. И вот, наконец, вызвав раздражение у доброй половины пассажиров и думая о том, что Патрик, должно быть, поехал каким-то другим поездом, я вдруг увидел его в относительно пустой секции вагона первого класса. Он даже не поднял глаз, продолжал читать газету, когда я, открыв застекленную дверь, прошел и уселся на свободное место рядом с ним. «Привет, Патрик», — сказал я. Если он и удивился, увидев меня, то виду не показал. «Привет, Николас», — спокойно ответил он, складывая газету. «А я все думал и гадал. Когда же ты появишься?» «Да», — кивнул я. «Прошу прощения за беспокойство, но я должен был поговорить с тобой так, чтобы Грегори не слышал и не знал». «О чем?» — спросил он. «О полковнике Джолионе Робертсе», — произнес я тихо, чтобы не услышали другие пассажиры. Он приподнял брови. «И что же?» «Полковник говорил со мной 2 недели назад на скачках в Челтенхеме. Еще один раз в Сэндауне, в субботу на прошлой неделе». «А тебе известно, что он умер?» — спросил Патрик. «Да», — ответил я, — «известно. Это ужасно. Я ведь говорил с тобой сразу после похорон». «Ну да, конечно», — сказал Патрик. «У него были какие-то проблемы с сердцем. Мне тоже так говорили». «И о чем же вы с ним беседовали?» «Его беспокоили инвестиции, которые семейный трастовый фонд вложил в строительство электролампового завода в Болгарии». «В каком смысле беспокоили?» — спросил Патрик. «Племянник мистера Робертса посетил место, где должен был возводиться завод, и не нашел там ничего, кроме свалки токсичных отходов». «Ну, наверное, еще просто не построили, или этот племянник ошибся местом?» «Я тоже так думал», — кивнул я. «Но Грегори показывал мистеру Робертсу снимки строящегося завода, а племянник его совершенно уверен, что побывал на том самом месте». «Ты что же, говорил с этим племянником?» — спросил Патрик. «Да, говорил», — кивнул я. «Не далее, как в пятницу». «И пошел с этим Грегори?» «Нет», — ответил я. «Грегори был так сердит на меня на прошлой неделе из-за этой истории с Биллом Сэрлом, что я просто не осмелился». «Ну, а с Джессикой?» — спросил он. «Нет, и с ней тоже не говорил». «Понимаю, что должен был это сделать, просто не представилось случая». Поезд въехал на станцию Сурбайтон. Двое пассажиров первого класса поднялись со своих мест и вышли. «Ну и зачем ты мне все это рассказываешь?» — спросил Патрик, когда поезд покатил дальше. «Робертсы со своим семейным трастовым фондом — клиенты Грегори. Так что тебе лучше поговорить с ним или с Джессикой». «Знаю», — ответил я. «Просто надеялся, ты поможешь мне разобраться». Он рассмеялся. «Что? Испугался Грегори?» «Да, я действительно был очень напуган». «Поэтому и не приходил в контору все это время?» «Да», — снова сказал я. Он развернулся на сиденье, посмотрел прямо мне в глаза. «Все же странный ты человек, Николас. Неужели не понимаешь, что подобным поведением поставил всю свою карьеру под угрозу?» Я кивнул. «Мы с Грегори твердо решили, что сегодня на дисциплинарном совещании, которое ты должен был посетить, мы официально уведомим тебя об увольнении из Lyle and Black». «Так, значит, меня все-таки уволили». «Однако», — продолжил он, — «Эндрю Меллар посоветовал выслушать и твою версию случившегося, и уже потом принимать окончательные решения, так что еще ничего не известно». «Спасибо», — пробормотал я. «Так придешь завтра в контору, чтобы мы могли решить этот вопрос?» «Не знаю, не уверен», — ответил я. «Я бы предпочел, чтобы еще до моего возвращения ты начал внутреннее расследование этой истории с болгарскими инвестициями». «Смотрю, ты действительно очень боишься Грегори», — усмехнувшись, заметил он. «Но эта собака из тех, что больше лает, чем кусает». «Возможно», — подумал я. «Вот только лай у нее получается уж больно грозный. Да и потом вряд ли Грегори помощник в этом деле». «Вот что, Патрик», — сказал я, — «у меня есть все основания полагать, что здесь имели место финансовые махинации, стоившие Евросоюзу много миллионов евро, и что Грегори как-то в этом замешан». «И да, я боюсь за свою жизнь. У меня тоже есть для этого самые веские основания». «К примеру?» — спросил он. «Понимаю, тебе покажется это странным, но я просто уверен, эта болгарская история как-то связана с убийством Геба». «Но это же просто смешно!» — возразил он. «Теперь тебе только и остается, что обвинить Грегори в убийстве Геба». Я промолчал, просто сидел и смотрел на него. «Перестань, Николас!» — сказал он. «Глупости! Безумие какое-то!» «Может, и безумие», — сказал я. «Но не приду в контору до тех пор, пока не буду уверен, что это безопасно». Он призадумался на секунду-другую. «Поедем ко мне домой, прямо сейчас, сегодня же. Все и решим. Можем позвонить от меня Грегори». Поезд въехал на станцию Эшер. На этой станции я выходил, когда посещал ипподром в Сэндаун-парк. Неужели с тех пор, как я был здесь и говорил с Джолианом Робертсом, прошло всего 9 дней, а 2 днями позже Джолиан Робертс скончался? «Нет», — ответил я, вскакивая со своего места, — «позвоню тебе завтра утром в контору». Я толкнул раздвижную застекленную дверь и выскочил на платформу буквально за секунду-другую до отправления поезда. Не хотел, чтобы Патрик сообщил Грегори, где я нахожусь, ни сегодня, ни в какой-либо другой день.